Но он и подговорил Ольгину тетку, бабку Татьяну, их познакомить. Бабка Татьяна встретила Ольгу у колодца, про здоровье спросила, про домашних. Потом и говорит: «Ольга, я тебе жениха нашла. Видный собой работящий, рукам воли не дает. Ты пошла за такого?» «А он возьмет меня?» «Да он уж два раза женатый был». И смех, и грех. На базаре в Кутах бабка Татьяна показала Ивану невесту. Ему понравилось. Он дождался, пока она из села вышла, догнал на тарантасе. «Садись, подвезу». Она села. «А кто вы, добрый человек? Я вас и не знаю вроде». Иван хотел сначала скрыть, а потом признался. «Может, бабка Татьяна рассказывала? Хочу посвататься, пойдешь за меня?» И так он Ольге понравился, простотой, прямодушием, что пока они на тарантасе до хаты ехали, обо всем и сладились. Жили они дружно, без ругани, богатства особого не было, хата небольшая. Старые, конечно, все равно ворчали, а тут и колхозы подошли. Снова приехала из города Фрося. Увидала она Ольгу и решила ее со света сжить. Стала рядом на квартиру, вывесит свое шелковое белье, завлекает. А Иван совсем на нее и не смотрит. Фрося устроила собирать молоко по дворам. Возила два бетона на лошади, сама в белом халате, с пробирками, кремами умасленная, духами обрызганная, да под зонтиком китайским от солнца. А на Ивана она разозлилась и подговорила своего брата Сереню, который в активистах ходил, записать котлеровок в кулаки. Ну, тот так и сделал. Подходит жниво, хлеб надо убирать, а Ивана не зовут. «Готовься к высылке», — Сереня сказал. А в этот день агенты по раскулаченью должны были приехать. Но Иван с Ольгой все равно пошли. Жнивы в разгаре, мужик косит, а за ним баба снопы вяжет. Солнце жжет, поле большое, золотое, солнце пыльное и яркое. Уполномоченные из района ходят, поглядывают, как работа идет. У Ольги полоса чистая, а у других баб то там колоски валяются. Агенты удивляются: «Кто такие? Здорово работают!» А Сереня у них в ногах вьется: «Это в раскулачку мы наметили! Чего они пришли, не знаю!» Мужики стали заступаться. «Чего ж таких работников высылать? Гляньте, как они ломят!» Уполномоченные скомандовали отставить высылку. Сереня побегал-побегал и присел. Куда-то он сам потом пропал. А раскулаченных было много, и часто люди по злобе людской попадали. А котлеровы вошли после этого случая в почет. Да и как не войти? Оба рассудительные, разумные. Ольга до войны 4 детей родила, 3 девочек и парня. Семья у них без крику, без гамму. Иван Иванович в колхозе конюхом был, за лошадьми ходил. А Ольга Сергеевна на разных работах в колхозе, дома все делала и людей лечила. Была она очень богобоязненной, молилась. Тогда докторов мало было, а ведь люди тоже страдали. Одевались плохо, в холстину больше. Малый один, Андрюша, носил порты из сурового, растер чресло. Пошли у него по телу страшные чирьи. Ольга Сергеевна наговорила ему жирку овечьего, велела мазать вечером. Парень выздоровел, а то уж совсем на него рукой махнули. Выучился он, стал великим человеком, директором школы в Рудках, коммунистом. А все равно врача своего не забывал, всегда, как бывал в Лазаревке, благодарил.